Второе. По первому санному пути Евдоким Юткин вместе с Демьяном Штычковым отправились налегке городским трактом в город. День проходил за днем, а они не возвращались. В город поехали о кедровнике хлопотать. Где ж им больше быть, догадались на селе. Евдоким и Демьян возвратились из города только через неделю. На селе все, от мала до велика, горели одним желанием — знать, с чем они вернулись, за кем остается кедровник. Но Евдоким и Демьян никому ни слова. Встретив как-то на улице Матвея, Архип Хромков сказал: «Благодетели-то, видно, ни с чем приехали. Ишь, как приумолкли». Матвей проговорил с сомнением: «Черт их знает. Может быть, и хитрят. Они, братец мой, тоже не без головы». Архип махнул рукой: «Ну нет, давным-давно бы проболтались. Не такие люди». После этого разговора прошло много дней. Но все оставалось по-старому. Мужики, бабы и даже ребятишки, вовлеченные самой жизнью в серьезные дела взрослых, по-прежнему искали ответа на занимавший их вопрос: за кем остался кедровник? И так как никто ничего точно узнать не мог, то вскоре поползли самые разнообразные слухи, неизвестно кем придуманные и передававшиеся из уст в уста. Говорили, будто Евдоким с Демьяном побывали в городе у самого губернатора, и будто тот сказал им: «Владейте, мужички, кедровником, как душе вашей нравится, а тех, кто мешать вам будет, мы быстро утихомирим». Передавались даже подробности разговора с губернатором. Увешанный орденами, медалями и лентами, он будто бы распрощался с Евдокимом и Демьяном за ручку и проводил их по дорогим коврам до самых дверей. Слух этот так был правдоподобен и так долго держался, что даже Матвей, очень подозрительно относившийся к подобного рода разговорам, заколебался и почти поверил в него. Но вслед за этим по селу разнесся новый слух, будто Евдоким и Демьян, истратив большие деньги на взятки чиновникам, добиться ничего не смогли и возвратились домой ни с чем. И опять приводились такие подробности, которые заставляли верить, что все происходило именно так, а не иначе. Потом появились еще слухи. Они уже не были так противоречивы. Один из них довольно просто объяснял молчание Евдокима и Демьяна. Говорили, что им удалось побывать у губернатора, но решение его, дескать, было такое: «Живите так, как жили ваши отцы и деды. Был кедровник общественным, пусть и останется таким навеки вечные». Нет ничего легче уверовать в желаемое. На селе решили, что так и должно быть. На том и успокоились.